Глава 11. Прозрачный старик. Вскоре Легостаев уже стоял перед распахнутыми дверями приемной президентского кабинета. Первое, что он увидел, было выбитое окно, затянутое полиэтиленовой пленкой, колыхавшейся на ветру. В богато обставленном кабинете толпилось множество людей. Все что-то измеряли, записывали, снимали отпечатки пальцев. Места расположения трупов кто-то отметил белыми полосками клейкой ленты. Сами же тела, упакованные в черные пластиковые мешки, выносили из кабинета на носилках. Опрокинутые кресла, много разбросанных бумаг, и все покрывали пятна темной запекшейся крови, будто она била фонтаном, заливая стены и потолок. Никита заметил в толпе Игоря Лапшина, беседующего с молодой заплаканной девушкой в опрятном деловом костюме, очевидно, секретаршей. Неподалеку от них, в инвалидном кресле, сидела привлекательная женщина лет 40. Она держалась куда лучше молодой. Кто-то из работников Персея подал ей стакан с водой, и она пила из него маленькими глотками, стараясь не смотреть на пластиковые мешки с телами. Наконец и Лапшин заметил Легостаева и поманил его к себе рукой, затем обернулся к своей собеседнице. «Ладно, можете идти», — произнес он успокаивающе. «Если понадобится, мы знаем, где вас найти». Секретарша молча кивнула и отошла в сторону. «Что тут у нас?» — поинтересовался Легостаев. «Настоящая резня. Убиты 4 члена правления компании плюс 2 охранника. Секретарше повезло, что ее в тот момент здесь не было. 6 человек». Никита сразу понял это, как только вошел в президентский кабинет. 6 неясных расплывчатых сущностей до сих пор присутствовали в этом помещении. Отчетливо он видел лишь одного, тощего старика с надменным лицом. Он висел под потолком и озирался по сторонам с таким видом, будто до сих пор не осознал, что с ним произошло. В этом кабинете призрачный старик до сих пор ощущал себя полноправным хозяином, и ему явно не нравилось толпотворение незнакомых ему людей. Никита видел такое не впервые. Иногда духи в течение 3 суток находились рядом с телами, словно надеясь вернуться в них и продолжить свою жизнь среди живых. Он узнал это, придя как-то раз в морг, чтобы поговорить с патологоанатомом. Никита тогда едва рассудка не лишился, увидев, сколько призраков шаталось никем не замеченными по темным коридорам, а скольких он еще не видел. Легостаев с трудом оторвал свой взгляд от привидения и обернулся к Игорю. «Это ты со свидетельницей сейчас разговаривал?» — спросил он. «Да, но от нее пока мало толку. У нее настоящая истерика, все мысли в разброд. Вон та?» — Игорь кивнул на женщину в инвалидном кресле. «Ведет себя куда спокойнее». Лапшин мог читать мысли других людей. Иногда Никита ему даже немного завидовал. Не всегда и лишь при особом сосредоточении, но мог. Благодаря этому Игорь и попал в авангард прямо из юридического колледжа, где до этого учился. Правда, перед этим его поймали на мошенничестве. Он хорошо поразвлекся в нескольких крупнейших казино города, читая мысли крупье игровых столов и делая большие ставки на нужные карты. «Кто такая?» — спросил Никита, проследив за кивком Лапшина. Игорь заглянул в свой блокнот. «Арина Станиславовна Колмогор, тоже какая-то шишка из правления Персея». Они прошли вглубь кабинета, и Никита оценивающим взглядом окинул обстановку. На широком письменном столе лежал прозрачный пластиковый пакет. В нем находился короткий метательный нож с искривленной рукояткой. Никита взял его в руки. «А это что?» «Орудие убийства», — пояснил Игорь. «Вернее, одно из орудий. Ты на его рукоятку посмотри». Никита подошел к окну и стал рассматривать рукоять ножа. Сначала он ничего не замечал, но, присмотревшись, различил очертания какого-то рисунка на потемневшей деревянной ручке. Легостаеву вдруг стало трудно дышать. На ноже он увидел изображение скалопендры, изогнутой в форме буквы «С», точь-в-точь такое же, что привиделось ему в его ночном кошмаре. Никите не сразу удалось унять дрожь в руках. Игорь, похоже, ничего не заметил. «Сороконожка», — сказал он. «Что, прости?» — переспросил Никита. «Сороконожка, говорю, на картинке». «Скалопендра», — поправил его Легостаев. «Ядовитое насекомое отряда членистоногих, место обитания Средняя Азия». «И что? Каким она тут местом?» Никита повернулся к Игорю. «Это ты у меня спрашиваешь?» Отдав Игорю пакет с ножом, Никита вновь вышел в приемную и подошел к Арине Станиславовне. Призрачный старик продолжал покачиваться под потолком. Его ноги висели в полуметре над полом, и некоторые члены оперативной группы проходили прямо сквозь него. Какое счастье, неведение! Никите же пришлось аккуратно обойти старика. Должно быть, со стороны это выглядело довольно странно. «Здравствуйте, Арина Станиславовна», — поздоровался он, присаживаясь на корточке рядом с женщиной. «Мы можем поговорить?» «Почему бы и нет», — спокойно сказала женщина. «Похоже, я здесь надолго застряла. Хоть какое-то развлечение». Мимо них пронесли еще один черный мешок с телом. Арина Станиславовна проводила его взглядом и судорожно сглотнула. «Вы отлично держитесь», — уважительно сказал ей Никита. «Я многое пережила, молодой человек. Можно сказать, что теперь меня мало что способно действительно потрясти. Однажды я уже избежала гибели, и сегодня мне вновь повезло». «В чем?» — не понял Никита. «Вам не сказали?» — удивилась Арина Станиславовна. «Я ведь опоздала на это совещание. Прибудь я немного раньше, лежала бы сейчас в пластиковом мешке, как и все остальные». «Вы тоже член правления этой компании?» «Только формально. Месяц назад я отошла от дел. Трудно, знаете ли, каждый день добираться сюда в инвалидном кресле. Сейчас я управляю модельным агентством, одним из дочерних предприятий Персея. Работа не пыльная и не требует постоянного присутствия, так что с ней я отлично справляюсь». «Что же вы делаете здесь?» — спросил Никита. «Я и сама несколько удивлена. Коинов позвонил мне сегодня утром и пригласил на внеочередное совещание, толком ничего не объяснив. Сказал только, что ему нужно мое присутствие». «И у вас нет никаких соображений на этот счет?» «Ну, — задумалась Арина, — я владею некоторым количеством акций компании. Может, это как-то связано с его приглашением, хотя я не обладаю правом голоса, так что... Нет, я ничего не могу вам сказать». Никита долго молчал, обдумывая услышанное. «Ну а эти убийства, кому они выгодны? Врагам, конкурентам? Вы кого-нибудь подозреваете?» — наконец спросил он. «Сложно сказать. Я в последнее время не слишком интересовалась делами компании. Кстати, вы в курсе, что несколько недель назад, или больше, я совсем потеряла счет времени, короче, был убит президент компании Павел Бероев?» «Нет, я не слышал об этом». «Этого не может быть», — недоверчиво глядя на него, произнесла Арина Станиславовна. «Такое громкое убийство. На всех новостных порталах только об этом и говорили». «Я не смотрю новости», — признался Никита. «Понятно», — кивнула Арина Станиславовна. «Тогда я вам расскажу. Какие-то мерзавцы расстреляли Павла прямо во время празднования его юбилея. Виновных до сих пор не нашли, и вот теперь убиты еще несколько директоров компании. Это наводит на определенные мысли. Вам не кажется?» «Устранение верхушки компании?» — задумчиво произнес Легостаев. «Возможно. Кстати, кто теперь встанет во главе Персея?» «Ой, правда», — вдруг смутилась Арина Станиславовна. «Я как-то даже не подумала об этом. Давайте рассуждать логически. Я не имею на это права, слишком мало акций. Остается только Кайгородцев». «А это еще кто?» «Сергей Сергеевич Кайгородцев, последний из наших директоров. Получается, что теперь фирмой управляет он. Ну и члены семей погибших, ведь акции членов правления достанутся им по наследству». «А где сейчас этот Кайгородцев?» — спросил Никита. «Он тоже опоздал на сегодняшнее заседание?» «Он вообще не появлялся сегодня в офисе». «Странно, правда?» «Да уж», — Легостаев поднялся, — «это тоже наводит на определенные мысли». «Что вы хотите сказать?» — потрясенно спросила Арина Станиславовна. «Неужели вы думаете...» «Никита!» — откуда-то сзади крикнул Игорь. «Да?» Лапшин, покинув кабинет, подошел к ним. «Поехали», — сказал он. «Мне сейчас Антон Василевский звонил. Это еще не последний акт пьесы». «Куда на этот раз?» — спросил Никита. «В городской исторический музей. Татьяна уже там. Говорит, что мы срочно должны на что-то посмотреть». Никита попрощался с Ариной Станиславовной, и они с Игорем направились к выходу из приемной. Но призрак высокого седовласого старика вдруг материализовался на пороге и преградил им дорогу. Игорь прошел прямо сквозь него, ничего не почувствовав. Никита постарался обойти, прижавшись к дверному косяку. Дух только что болтался в кабинете. Какого дьявола он перенесся в приемную? Прозрачный старик вдруг прошептал Никите прямо в ухо: «Позволь мне поговорить с тобой, наследник». Никита поежился и быстро проскочил мимо. Почему все призраки спрашивали у него разрешения с ним поговорить? Он понятия не имел, чего им от него нужно, и совсем не рвался с ними беседовать.